По случаю 19-летия со дня избрания великого Ким Чен Ира генеральным секретарем Трудовой партии Кореи, 71-й годовщины со дня основания Трудовой партии Кореи и 90-летия со дня образования Союза Свержения Империализма, недавно в Германии состоялись торжественное собрание и семинар, а в Анголе – собеседование. Выступавшие на мероприятиях, где приняли участие представители разных кругов и жителей данных стран, горячо отозвались о бессмертных заслугах Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и подчеркнули, что под мудрым суньгунским руководством Ким Чен Ына армия и народ Каиндер совершают удивительные чудеса и новаторства в укреплении оборонной мощи страны и строительстве экономической державы.